извивались змеей. «Макс Тейлор, ты паршивый маленький! Заткнись и не вмешивайся!» — веско прохрипел Сиплый. Она, как ни странно, сделала и то, и другое. Пока Сиплый говорил со мной, Дина не проронила ни слова. «Шьете мне с Нунаном убийство его братца?» — поинтересовался он у меня. «Тут и шить нечего, и так все ясно». «Я смотрю, вы с Толстобрюхим друг друга стоите», — заметил он, и его тонкие губы раздвинулись в ядовитой улыбочке. «Со стороны виднее», — отпарировал я. «Между прочим, когда он пытался ошельмовать тебя, я был на твоей стороне, а тут он в своем праве». Дина Брент опять возмутилась и замахала руками. «Убирайтесь отсюда! Все до одного! Нечего в моем доме счеты сводить! Вон!» Худой блондин, тот самый, что уложил Дэна отдохнуть, протиснулся в комнату. С застывшей улыбочкой на лице он подошел к Дине и заломил ей за спину руку. Она вывернулась и сильно, по-мужски, ударила его в живот кулаком. Блондин отпустил ее руку и отлетел в сторону. Затем, судорожно глотнув воздуха, он схватил дубинку и снова двинулся на Дину. Улыбочка исчезла. Джерри громко захохотал, нисколько не смущаясь отсутствия подбородка. «Отстань от нее!» — прошипел Тейлор. Но блондин его не слышал. Как видно, он рассердился не на шутку. Дина не спускала с него глаз. Лицо у нее было совершенно непроницаемым. Она перенесла центр тяжести на левую ногу, готовясь ударить блондина правой, но тот был начеку. Приблизившись, блондин левой рукой сделал обманное движение, а правую, в которой была дубинка, ткнул Дине в лицо. «Отстань от нее!» — еще раз прошипел Тейлор и выстрелил. Пуля угодила блондину чуть ниже правого глаза. Он завертелся волчком и рухнул навзничь, прямо в объятия Дине. Настал мой черед. Пока все наблюдали за поединком, я незаметно сунула руку за пазуху. Теперь же я выхватил пистолет и выстрелил в Тейлора, целясь ему в плечо. А надо было целиться в голову, ибо меня опередил Джерри. Смех не помешал ему ориентироваться. Он выстрелил, его пуля чиркнула по моей руке, и я промахнулся. Правда, вместо Тейлора я попал в стоявшего за ним краснолицего. На всякий случай я переложил пистолет в левую руку. Джерри выстрелил меня еще раз, но вновь неудачно. Дина толкнула ему под ноги труп блондина. Мертвая желтая голова ткнулась ему в колени. Он на мгновение потерял равновесие, и я, улучив момент, бросился на него. И опять вовремя. Еще секунда, и Тейлор уложил бы меня на месте. Его пуля просвистела у меня над головой, а мы с Джерри, сцепившись, выкатились в прихожую. Справиться с Джерри было не так-то уж сложно, но приходилось спешить, ведь Тейлор в любой момент мог выстрелить еще раз. Дважды я ударил своего противника кулаком, один раз ногой, боднул головой и уже собирался его укусить, как вдруг почувствовал, что он весь обмяк. Я еще раз на всякий случай хватил его в то место, где полагалось быть челюсти, и отполз на четвереньках вглубь прихожей, подальше от двери в гостиную. Затем я сел на корточки спиной к стене и стал ждать, не выпуская пистолета из рук. Кровь так сильно стучала в висках, что я абсолютно ничего не слышал. В прихожей появилась Дина Брент. Она взглянула сначала на Джерри, потом на меня. Затем загадочно улыбнулась, поманила меня за собой и вернулась в гостиную. Я с опаской двинулся за ней. Сиплый стоял посреди комнаты. В руках у него было пусто, в глазах тоже. Если бы не маленький ощерившийся ротик, он был бы в этот момент похож на манекен в витрине универмага. За спиной у Сиплого, приставив пистолет к его левому боку, стоял Дэн Рольф. Лицо чахоточного было залито кровью. Блондин, который сейчас сам отдыхал, лежа между мной и Рольфом, неплохо его обработал. «Красиво стоишь», — хмыкнув, сказал я Тейлору, и тут только заметил, что в другой руке у Рольфа еще один пистолет, дуло которого направлено на мою полную талию. это уже хуже».